«Да, наша жизнь коротка», — тяжело вздохнул Хипротомус. «Если мой возраст переводить на человеческий, то получится, что сегодня мне исполнилось 63 года». «У вас сегодня день рождения?» «Ага». «Так я вас поздравляю!» «Спасибо», — поблагодарил жук. «Скорее надо высказывать соболезнования». «Что же мне вам подарить?» — задумался я. «Хотите склянку с перекисью водорода? Или, знаете, я видел в антикварной лавке коллекцию жуков. Ну, знаете, в такой коробочке под стеклом. Это здорово дорого стоит, но вам понравится». «Должно быть, это эротично для насекомых, как эротический журнал для людей». «Вам бы понравилось, если бы вам подарили засушенную женщину?» «Нет», — честно ответил я. «Так-то вот, послушайте лучше мою историю». «Ну, хорошо», — согласился я, окончательно расслабляясь под рукой лучшей подруги. «Только потому, что у вас день рождения». Несколько лет после трагической гибели Бертран я не мог расслабить свою душу и полюбить. Конечно же, я увлекался красивыми девицами, коих в Париже превеликое множество, но увлечения мои носили поверхностный и мимолетный характер, впрочем, как это свойственно всем студентам, подальше припрятать свою холостую жизнь от цепких ручек дочерей каких-нибудь замшелых полковников. А закончив университет и устроившись инженером на гидроэлектростанцию, я познакомился с девушкой Полин, особой 2 годами старше меня, работающей секретаршей директора станции. Она поразила меня своими стремительными руками, тонкими бровками в разлет, карими глазками и крошечной грудкой в разлет, без бюстгальтера под шелковой блузкой. Придя с чертежами к директору и ожидая, пока он освободится от посетителя, я не мог оторвать своего взгляда от пленительной грудки с ягодками сосков, трущимися изнутри о нежную ткань. Девушка не обращала на меня внимания совсем, перепечатывая какие-то бумаги стопкой, лежащие на столе. Она делала это так ловко и быстро, что ее тонкие, словно ветки, руки то и дело взметались над пишущей машинкой, вытаскивая из нее использованный лист и вставляя в каретку новый. «Вжик!» — гуляла каретка по рельсам. «Вжик!» Я был зачарован ее стремительными руками с тонкими пальцами и обрезанными ногтями, закрашенными в красное. «Вы кто?» — спросила она, не отрываясь от работы. «Меня зовут Аджип Сандал», — представился я. «Я ваш новый инженер». «Я Полин Готье, старая секретарша. Работаю здесь уже 6 лет». «Очень приятно». Только теперь она оторвала свой взгляд от клавиатуры и посмотрела на меня более тщательно. У нее оказался нос с горбинкой и глаза с легкой мутинкой, как будто она была слегка простужена или покурила марихуаны. Эта мутинка делала выражение ее лица почти безразличным к окружающему миру, а оттого воспламеняла интерес у окружающего мира к ней и к ее грудке в разлет. «По какому вопросу?» поинтересовалась секретарша, найдя мой взгляд на своей грудке чем-то обыденным и давно привычным. «Мы переоборудуем топливные отсеки, и я принес чертежи». «Хорошо», — сказала девушка и тряхнула короткими крашенными в черное волосами. Они были уложены на висках в вопросительные знаки вниз за гагулиной и подчеркивали маленькие бледные уши с дырочками в мочках. «Директор освободится через 5 минут. Вы араб?» «Почему?» — удивился я ее вопросу. «Мне кажется, что Аджип Сандал — мусульманское имя. Правильно я произношу? Аджип Сандал?» Кивнув, я сказал, что я русский, и что произошли некие обстоятельства, при которых мне дали этакое имя. Она безразлично пожала плечами, мол, всякое бывает, и попрощалась с посетителем, вышедшим из кабинета директора. Можете войти», — кивнула мне. А потом я использовал любой предлог, чтобы зайти к директору, а по дороге посидеть минуту-две в его приемной напротив Полин, которая реагировала на меня равнодушно, впрочем, как и на всех остальных. «Дорогой мой», — сказал мне директор, когда я в очередной раз пришел к нему с каким-то пустяшным делом, — «решайте сии простые вещи сами, а иначе для чего вы инженер?» Он вытер платком лоб с огромными залысинами на бесцветной голове и посмотрел на меня прозрачными глазами скучного человека. «Или вам Полин приглянулась?» Я покраснел от неожиданности вопроса и тут же признался во всем опущенными плечами и потупленным в паркет взглядом. «Ах, вот в чем дело, дорогой!» — понял директор. «Не повезло вам!» «Почему?» — спросил я его проникновенно, как отца. «Потому что Полин живет со мной». «Давно?» 6 лет. «Вы же старше ее лет на 30». «На 32 года». «Вы используете служебное положение». «И это правда». «Она, наверное, вас не любит». «И это может быть». «Тогда отпустите ее!» «Не хочет!» — развел руками директор. «Что не хочет?» — не понял я. «Она не хочет от меня уходить. Вероятно, у нее есть на это причины». «Какие?» «Идите, мой дорогой, работайте! И забудьте, Полин, мой вам совет! У вас еще много случится девушек в жизни!» Тогда я вышел из его кабинета и посмотрел на Полин таким пронзительным взглядом, наполненным страданием всех мучеников любви, что девушка не выдержала призывного магнетизма и, посмотрев на меня в ответ, обнаружив слезы в моих глазах, спросила: «Вы говорили с ним обо мне?» Я кивнул. «Что он сказал?» «Что вам нравится с ним жить». «Это правда», — согласилась она.